«Господи, не было никаких игрищ!» Даша посмотрела на Ирен, словно пытаясь сообразить, стоит ли сейчас рассказывать и выдержит ли подруга такой удар. Но Ирен все поняла по лицу подруги. «Рассказывай. Я должна знать. Там ты и этот урод. Вы обжимаетесь, а его руки под твоей кофтой». Всю ночь Ирен почти не спала. В изредка накатывающую дремоту врывались сны, где рука Патриса тянется к дозатору мыла, затем в этой же руке оказывается телефон, а голос Наоми спрашивает ее, наигралась ли она. Потом ей снился Марат, но он был на лодке и удалялся от нее все больше, а потом на этой же лодке появлялась Наоми, которая смеялась и опять фотографировала Ирен. Попытки поспать были бесполезны. Ее мозг кипел от мыслей. И около 5 утра Ирен встала с кровати. «Я его потеряла. Теперь я точно его потеряла». Наоми наверняка уже отправила ему видео. Кто знает, что она успела там наснимать. Ирен встала и прошла на кухню. Включила чайник. Машинально достала чашку и турку. Она не любила пить кофе на голодный желудок, но сейчас ей просто нужно было что-то делать. «Не спишь?» Даша услышала возню на кухне и подошла к подруге. «Снится всякая чушь. Давай я сварю кофе, а ты мне все еще раз расскажешь. Заодно выговоришься. Тебе не помешает». Ирен с благодарностью посмотрела на подругу. «Спасибо», — прошептала она. «Ну так что? Мы с Киллианом вышли на улицу. Там встретили его знакомых и стояли-болтали. Мне и в голову не пришло, что ты можешь... Что у вас могло... Ну, что...» «Мне тоже и в голову не пришло бы это сделать, поверь. Я вообще ничего не понимаю. Он мне даже не нравился. Наоборот, он показался мне каким-то мутным, и я хотела уйти. Ты его видела? У него что-то с лицом, как будто он обгорел или что-то еще. Слушай, надо срочно сдать анализ на наркотик». «Наркотик?» «Ну да, какой-нибудь наркотик с подобным действием». «Такие бывают?» «Слушай, ты как маленькая. Смотри». Даша открыла поисковик и начала зачитывать. «Вот, например, порошок мелкокристаллический, белого цвета с желтоватым оттенком. Многократно возрастает сексуальное желание, что приводит к беспорядочным половым связям. Люди могут совершать поступки, которые никогда бы не совершили в обычном состоянии». «Как у меня». «Ирен, он точно опоил тебя». Подруги посмотрели друг на друга. «Бегом в лабораторию. Ты должна успеть сдать анализы». Глава 38. Профессор Кац стоял в халате на кухне и наблюдал за тем, как его невеста Натали управляется с яйцами. Так идеально жарить яйца может только она. Желток не растекается, но и не твердеет. А внизу, под белком, не образовывается неприятной сухой корочки. «Моя булочка, тебе нужно отдохнуть. Ты много работала последние недели». «Я передать не могу, как я жду наш отпуск. Только об этом и думаю». «Отель подтвердил тебе бронь?» «Да, и отель, и рестораны. Я все спланировала идеально». «Значит, тебе можно доверить кое-что посерьезнее поездки, да? Как насчет свадебного путешествия?» Он думал, что Натали любит говорить о будущей свадьбе. Наверняка любит. Все женщины любят. «Альбер, давай не будем говорить об этом. Мы еще не познакомились с родителями, не сказали коллегам и не выбрали дату. Вдруг ты и вовсе передумаешь». «Я никогда не встречал такую чаровницу, как ты. Конечно, я не передумаю. Я могу подарить тебе что-то дорогое, чтобы ты не сомневалась. Машину? Профессор Кац замолк от неожиданности, но сразу же пришел в себя. Собственно, почему бы и нет? Я могу себе позволить побаловать будущую мадам Кац. Натали ничего не ответила, а лишь поцеловала жениха в губы. «Отвезти тебя домой?» — спросил он. «Я думала, что останусь у тебя». «Очень много дел. А еще нужно поработать с бумагами конференции. Честь университета. Сама понимаешь, многие великие умы слетятся в наш городок». Натали насторожилась. Что-то в этом простом объяснении было не так. Очевидно, он ей врет. Но вот почему? «А что с этой русской? Она лезет везде, и я не уверена, что она на стороне университета, как будто выискивает что-то». «Не обращай внимания, мадам Бий уже нашла формальный повод от нее избавиться». «Побыстрее бы, а то, знаешь, мы тут все делаем одно дело, а она как крысеныш. Неизвестно, чего от нее ждать». «Натали, это мелкие женские интриги, не более того. Отстань от девочки, она не так уж умна. Ей не доверяют важную работу, и она не задержится здесь дольше конференции». «Ну, если ты так считаешь». Натали разочарованно отвернулась. «Ну тогда поехали. Отвезу мою сладкую булочку домой». Через час Натали, окутанная подозрениями в отношении своего жениха, снова подъезжала к его улице, но уже на своей машине. Припарковавшись за раскидистым кустом олеандра, она откинула спинку водительского сиденья поудобнее, достала орешки и стала наблюдать за улицей.